Глава 3. После того, как он признал во мне профессионала, переход на «ты» не вызвал никаких проблем. Оборотень лишь приподнял бровь и посмотрел на меня чуть по-другому, словно действительно примерял на роль невесты. Я же продолжила инструктаж. «Привыкай. Теперь я буду обращаться к тебе только так, словно мы и в самом деле состоим в близких отношениях. Это разумно, поскольку мне, скорее всего, неоднократно придется к тебе прикасаться. И это второй важный момент, который нам необходимо согласовать прямо сейчас. Прикосновение. Ты должен дать мне право касаться тебя любым способом, который я сочту нужным». «Любым?» — приподнял брови он и зачем-то снова окинул меня взглядом, задержав его на груди, будто я только что предложила разделить постель. Я глубоко вздохнула и пояснила. «Ничего личного. Это исключительно деловое сотрудничество. Поясню. Порой ситуация выходит из-под контроля, и мне приходится принимать срочные меры. Допустим, у одного из моих клиентов неожиданно на правой руке вылезли когти, и мне пришлось до конца вечера держать его за руку, чтобы их спрятать. Были случаи, когда мне приходилось скрывать частичную трансформацию клиента, изображая страстное объятие. А в прошлый раз и вовсе пришлось резко ухватить клиента за зад, поскольку другим способом быстро переключить внимание не получалось. Только тогда он очнулся и смог взять себя в руки». «Я понял», — суховато прервал меня Роман. «Даю тебе разрешение прикасаться ко мне любым способом и делать все, что ты посчитаешь нужным. Теперь ясно, почему ты должна изображать именно мою невесту». Было видно, что ему не очень понравилось перечисление моих взаимодействий с другими мужчинами, но я должна была сразу же настроить его исключительно на деловой лад. Эти оборотни, особенно такие доминанты, как Роман, страшно ревнивы, когда речь идет о женщинах, которых они считают хоть немного своими. Поэтому необходимо сразу расставить все по местам и уничтожить намеки на любые отношения, чтобы он перестал видеть во мне сексуальную партнершу. Значит, договорились. Так, что еще забыла? Ах да, все мои просьбы должны выполняться беспрекословно, даже если ты не понимаешь, чего именно я добиваюсь. Знаю, что ты привык командовать и вряд ли готов подчиняться, но иначе у нас ничего не выйдет. Кроме того, тебе нужно соглашаться со всем, что я говорю. Старайся свести общение с людьми к необходимому минимуму. Ничего не пей. Человеческие напитки могут ослабить самоконтроль. Такое уже бывало». «Никогда раньше ни одна женщина такого у меня не требовала». Все же не удержался оборотень. «Относитесь ко мне как к деловому партнеру. Но если не готовы выполнять мои требования, то просто расстанемся прямо сейчас». «Нет, я готов. Вы умеете быть убедительной». «Работа такая», — хмыкнула я. «И последнее. Едва мы покинем мероприятие, наше сотрудничество закончится. Иногда я настолько убедительна в роли невесты, что клиент и сам верит, что между нами что-то есть. Это не так». «Понял, учту», — с задержкой отозвался Роман. «Тогда идем». Я охотно приняла подставленный локоть. Фуршет был организован на высшем уровне. Вышколенные официанты в безупречно белых жилетах и перчатках стояли возле каждого столика и сноровисто обслуживали гостей. Сами гости тоже состязались друг с другом в изысканности одежд и украшений. Помню, когда я впервые попала на подобное мероприятие, очень терялась поначалу. Как же все изменилось с тех пор. Сейчас я точно знала, что выгляжу ничуть не хуже и даже намного элегантнее большинства дам. И держусь увереннее. Оборотень тоже был здесь, как рыба в воде. Он великолепно держался, совершенно не выказывал ни страха, ни неуверенности. Его бесстрастное лицо и скучающий взгляд будто сигнализировали всем вокруг, что он постоянно посещает подобные мероприятия. Впрочем, это неудивительно. Он совершенно хищник, и, как свойственно ему подобным, считает себя на голову выше обычных людей. Дамы буквально пожирали его взглядами. Аура уверенности и опасности заставляла их терять голову. Я не удивлялась. Доминанты привлекательны. Они притягивают к себе на каком-то животном, первобытном уровне. Но от них лучше держаться подальше. Вопреки моим опасениям, все шло хорошо. Мы уверенно продвигались через зал, время от времени останавливаясь и поддерживая малозначимые однотипные разговоры. Как правило, у Романа спрашивали, каким бизнесом он занимается, а потом рассказывали о себе. Я не волновалась. Знала, что у представителей нечисти, которые налаживают сотрудничество с людьми, есть официально оформленные компании. Например, за Романом числилась фирма по перевозке грузов. Поэтому он спокойно отвечал на вопросы, кое с кем даже обменивался контактами и изящно отшивал женщин, которые искали более близкого знакомства. Слегка напрягало, что он почти все время держал меня за талию и порой слегка прижимал к себе, особенно когда к нам подходили знакомиться. Однако сейчас это было мне даже на руку, поэтому я не возражала. По крайней мере, это сдерживало охваченных страстью дам, которые могли доставить проблемы. И вроде бы лишнего он себе не позволял, однако что-то меня все равно настораживало.